По случаю Дня Звезды представители дипмиссии и международных организаций в Пхеньяне 8 февраля посетили Пхеньянскую кокономотальную фабрику имени Ким Чен Сук и Пхеньянскую сумочную фабрику.